Анастасия. По сути, получается, что люди зазря растрачивают в конфликтных ситуациях свою силу, которая предназначена для духовного роста. Ригден. Причем глупо растрачивают, делая выбор в сторону животного начала, за что впоследствии им же и придется нести ответ. Древние, объясняя духовный путь человека, образно сравнивали тело с лодкой, на которой человек совершает свое плавание по океану иллюзий, держа курс на маяк души. А животное начало, животный разум материи сравнивали с врагом всепроникающим, который стремится занять ум вещами временными, маловажными, отвлечь от вечного, от света маяка души. Ведь пристрастие к иллюзии материи сужает кругозор и ограничивает ум проблемами лодки, не простираясь далее метра от ее кромки. Так враг человеческий пытается сбить человека с направления. Однако не стоит обольщаться океаном иллюзий и кратковременным пребыванием в лодке. Когда человек закончит свое плавание, он оставит лодку на берегу, как нечто временное, ненужное более для его путешествия, подвластное тлению и разрушению. Все видимое исчезнет и обратится в ничто, как исчезает горящая свеча. Лишь тот, кто не привязан к видимому, радеет о душе. Как говорили мудрые, спасай свою душу, ибо ловец ее не дремлет. Стереги каждый час и каждую минуту, употребляй жизнь свою на пользу спасения души своей. Анастасия. Лишь тот, кто не привязан к видимому, радеет о душе. А ведь действительно так и есть. Люди во многом соблазняются в помыслах именно видимым. Открытие невидимых граней, которые есть в них, и познаются ими через глубинные чувства, помогает не только прочувствовать мир души, но и возжелать его более, чем чего бы то ни было в материальном мире. Я встречала многих людей, которые идут по духовному пути и не сдаются своему животному началу. Да, они иногда проигрывают ему в каких-то моментах, но потом осознают это и приобретают ценный опыт обхода подобных его ловушек. Такие люди часто спрашивают, как защититься от атак животного начала и как предупредить их проявления, как распознать их и не допустить в себе развития негативной ситуации. Ригден, надо просто знать механизм атак животного начала, их природу и научиться управлять собой. Обрати внимание, когда человек пребывает на духовной волне, занимается работой над собой, духовными практиками, у него расширенное состояние сознания. В тех же медитациях он чувствует, что его сознание как бы выходит за привычные грани восприятия мира. И самое главное, человек испытывает ощущение радости, счастья, исходящие от души вовне, то есть как бы изнутри его, из глубины чувств во внешний окружающий мир. Именно это чувство мозг ассоциативно идентифицирует как чувство неземного счастья, радости, свободы. Сознание становится ясным, четким. Все земные проблемы кажутся пустяками по сравнению с этим чувством родного дома, необъятного покоя и вечности. Соответственно, и настроение становится бодрым, на высоте, и действия наполняются силой. Теперь давай разберем, что происходит с человеком, когда его атакует животное начало. Атаки животного начала бывают разные. Врага, как говорится, надо знать в лицо. Рассмотрим для начала грубую атаку животного начала, которая основывается на обиде, чувстве неудовлетворенности собой, самоедстве, под общим лозунгом «жизнь не удалась», позиция жертвы. Во-первых, эту грубую атаку животного начала можно охарактеризовать как внешнее давление. Если внимательно проследить с позиции наблюдателя от духовного начала, откуда проистекает это давление, ощущаемое даже на физическом уровне, то оно чувствуется именно извне, сверху вниз, как будто давление со стороны головы или со спины на грудь. В результате такой грубой атаки животного начала буквально за короткий промежуток времени человек превращается из активного индивида в пассивного, становится дезориентированным. Он словно теряет под собой некий фундамент, основу. В его сознании неожиданно всплывают и начинают прокручиваться негативные образы, мысли, надуманные проблемы, которые привлекают и сосредотачивают на себе внимание. Когда это происходит, человек испытывает состояние неудовлетворения, эмоционального переживания, проявляющееся в основном по стандартным схемам. Внутри становится плохо, дискомфортно, как будто что-то сжимается в груди. Сложно сконцентрироваться на какой-то работе, потому что посторонние мысли постоянно отвлекают на размышления об одной и той же наболевшей теме. Возникает, как говорят, душевная боль или обида, или гнетут плохие мысли, начинается самоедство, самоугрызение за что-то. Появляется клубок негативных мыслей, ассоциаций, эмоций. В общем, внимание акцентируется на проблеме, нагнетаемой животным началом. Сознание человека сужается до точки этой проблемы. Он начинает видеть только ее и ничего более. Например, человек включает телевизор, пытаясь отвлечься от этих мыслей. Но сознание как будто специально цепляется, сосредотачивает внимание на тех программах и фрагментах передач, которые затрагивают его наболевшую проблему. Или другой пример. Человек, пребывая в этом состоянии, начинает с кем-то общаться на отвлеченные темы, но впоследствии даже не замечает, что сознание все равно невольно переводит разговор в русло этих же надуманных проблем. Если человек испытывает подобное состояние, то ему надо понимать, что такая одержимость негативными мыслями и угнетенное состояние сознания — это и есть начало грубой атаки животного начала. Анастасия. То есть человек как бы реагирует на ситуацию однобоко. Ригден. Верно. У него просто исчезает целостное восприятие картины мира. Происходит сужение сознания. Человек становится зациклен на какой-то проблеме. Образно говоря, до этого он видел широкий спектр цветов, а во время атаки животного начала акцентируется только на одном черном цвете. Остальные для него перестают существовать. Он их словно не замечает. В чем смысл такой грубой атаки животного начала? Его цель — блокировать связь личности с душой, из-за чего и идет своеобразное давление извне вовнутрь. Во время такой атаки, образно говоря, сигнал от души не доходит до сознания личности в чистом виде, как это бывает при духовных практиках, значительно искажается через активацию загрязненных фильтров. Важно знать, что в основном животное начало ловит человека на его же слабостях. Ведь оно знает все слабые места человека, его прошлое и настоящее, все тайные мечты, на которых он когда-то акцентировал свое внимание и вожделел того или иного блага этого мира для себя любимого. Да и желания, отягощающие духовный путь у человека, вернее его новой личности, появляются опять-таки не на пустом месте. В основном это традиционные шаблонные установки с материальным уклоном, доминирующие в окружающем его обществе. Поэтому у большинства людей и преобладают такие качества от животного начала, как эгоцентризм, зависть, безмерная жадность и жалость к себе любимому. Анастасия. Да, человек очень быстро заражается стимулами от животного начала. Ригден. Кстати, хотелось бы отметить, что во время атаки животного начала человек видит себя только в ключе хорошего человека. Он, мол, во всех отношениях супер, а все остальные не иначе как гады ползучие. Когда человек находится в таком состоянии, только попробуй сказать ему напрямую, что он сам во всем виноват из-за проявления своих отрицательных качеств. Как тут же весь этот негатив он направит и в твою сторону. Его животное начало сразу начнет агрессивно защищать свои позиции. Дело в том, что, находясь в подобном состоянии, человек осознанно не воспринимает такие пояснения и замечания относительно своей личности. Почему это происходит? В первую очередь, из-за суженного на данный момент сознания, зацикленности на собственном эгоизме, ведь в этом состоянии для человека, кроме «я» в разных ипостасях, ничего и никого не существует.